Воодушевленный только что обретенным офицерским званием, Билл с готовностью принялся входить в свою роль. «Сэр, мы начнем с того, что подсчитаем наши запасы, которые должны находиться под строгой охраной и делиться между всеми поровну. Когда это будет сделано, мы приготовим ночлег, значит, мы можем идти прямо, а не плутать кругами. Утром мы берем с собой пищи и воды, сколько унесем, и сматываемся. А нет, так и будем сидеть здесь, пока нас не найдут туземцы. Как знаете, адмирал, вы тут командир». В этот момент солнце село, и их окутала кромешная тьма. Билл включил свой ножной фонарик, и при его слабом свете все улеглись, оставив свои проблемы на утро. Но закачаны так, что виднелись белки, вернее, желтки. Билл тряс его, покричал ему в ухо, попробовал даже несколько раз пнуть его ногой в ребра, но без всякого удовольствия. «Просто удивительно», — проворчал Практис, выслушав его рапорт. «Что тут у нас, экипаж или наркологическая больница? Пойду сделаю ему укол, в два счета очухается. А вы пока соответствие укола скоро пройдут». Его прервал пронзительный вопль, за которым последовали рев и грохот огня из бластера. «На нас напали!» — воскликнул Практис. — «Я не вооружен. Не стреляйте. Я мирный доктор. В военных действиях не участвую, и воинское звание у меня почетное». Билл, мозг которого был все еще затуманен сном и алкоголем, вытащил свой бластер и побежал с дюны в ту сторону. «Кто живет на корабле еще быстрее, чем вы?» «Интересно», — размышлял вслух Практис, почесывая подбородок, качая головой, щурясь и проделывая все остальные движения, которые обычно сопровождают работу мысли. «Перед нами целая планета. Спрашивается, почему они лезут обратно и подбираются к нашим съестным припасам?»